значит, ты прости. Не знают они, что хотят, так молился Иисус за всех тех, кем распят. Отче, ты прости. Не знают они, что творят. Отче, ты прости. Отче, ты прости. Не знают они, что хотят. Так молился Иисус за всех тех, кем распят. Отче, ты прости. Не знают они, что творят. На далеком холме 2000 лет назад за грехи всех людей был Сын Божий распят. Умирал на кресте от рук тех, кому принес в мир свободу и свет вместо горя и слез. Были руки Его путь нам в небеса. На далеком холме ценой крови Христа. Отче, ты прости. Не знают они, что творят. Отче, ты прости. Не знают они, что хотят. Так молился Иисус. Отче, ты прости. Не знают они, что творят. Отче, ты прости. Не знают они, что творят. Отче, ты прости. Не знают они, что хотят. Так молился Иисус за всех тех, кем распят. Отче, ты прости, не знают они, что творят. Отче, ты прости, не знают они, что творят. Отче, ты прости, не знают они, что хотят. Так молился Иисус за всех тех, кем